Глава 105. Специалист из службы системной безопасности, Рик Пэриш, наконец объявился на пороге кабинета Нола Кей с одним единственным листом бумаги в руках. «Почему так долго?» — возмутилась Нола. «Я же велела немедленно». «Простите», — поправляя на длинном носу очки с толстенными, как бутылочное донышко линзами, сказал Рик. «Хотел побольше разузнать, но...» «Покажите, что нашли». Пэриш протянул ей распечатку. «Это урезанный документ, выжимка, но суть вы поймете». Нола в изумлении пробежала глазами страницу. «Пока не выяснил точно, как хакеру удалось к нам пробраться, похоже, в наш поисковик запустили паука-делегатора». «Да без разницы», — отрываясь от текста, выпалила Нола. «Зачем вообще нам секретный документ про пирамиды, древние порталы и символоны с гравировкой?» «Поэтому я столько и провозился. Хотел выяснить, какой именно файл пытались выцепить. Проследил путь». Пэриш помолчал и откашлялся. «Обнаружилось, что документ этот хранится в разделе, персонально закрепленном за директором ЦРУ собственной персоной». Нола резко развернулась к нему, решив, что ослышалось. «Начальник Сато хранит у себя документ про масонскую пирамиду?» Она знала, что нынешний директор, как и многие другие среди высшего руководства ЦРУ, занимает высокий пост в масонских рядах. Однако хранить масонские тайны в служебном компьютере — такого она себе даже представить не могла. Впрочем, если подумать, сколько всякого разного пришлось узнать за прошедшие сутки, станет ясно, что в этом мире возможно все. Агент Симкинс лежал на животе, надежно укрывшись за кустами. Его взгляд был прикован к обрамленному колоннами входу в храм Алмаз. Никого и ничего. Внутри по-прежнему темно, а к двери снаружи никто не подходит. Повернув голову, он проверил, как там Беллами. Архитектор мерил шагами дорожку в центре Франклин-сквер, и вид у него был замерзший. Очень замерзший. Симкин заметил, как он ежится и дрожит. Завибрировал сотовый. Сато вызывает. «Насколько опаздывает объект?» — без предисловий спросила она. Симкин сверился со своим хронометром. «Объект говорил, что будет через 20 минут. Прошло почти 40. Что-то не так». «Его не будет», — заключила Сато. «Операция окончена». Симкинс понимал, что она права. «От Хартмана вести имеется?» «Нет. С Колорама Хайтса он на связь не выходил. И я до него дозвониться не могу». Симкинс похолодел. Если так, то дело действительно плохо. «Я только что связалась с бойцами подмоги. Они его тоже потеряли». «Вот дерьмо». «Они отследили по GPS местонахождение Кадиллака?» «Да. Жилой дом на Колорама Хайтс», — ответила Сато. «Собирайте своих орлов. Сворачиваемся». Дав отбой, Сато обвела взглядом величественные силуэты зданий, вырисовывающиеся на фоне неба американской столицы. Пронизывающий ветер раздувал полы легкого пиджака, и директор службы безопасности обхватила себя руками, пытаясь согреться. И новая Сато была не из тех женщин, что станут дрожать от холода или страха. Однако сейчас она дрожала.